а потом сильно сдавать стал. Проф это предугадывал и даже в записках своих отметил. Да и болен он, слаб. За распахнутыми окнами завыла сирена воздушной тревоги, потом на правом берегу Мчи со звоном ударили зенитки. «Вы уезжать не собираетесь?» — спросил Володя. «Собираюсь, но только трудно это очень нынче, почти невозможно». И, перехватив взгляд Володи, направленный на стеллажи и ящички картотеки, те самые, которые Полунин называл гробиками, Елена Николаевна сурово сказала: «Это сожгу». Здесь все кипение мысли его, все тупики, в которые он заходил, все муки совести. И выражалась вдова Полунина немножко книжно, но за искренностью ее глубокого голоса Володя почти не замечал лишней красивости фраз. Потом с тоской она добавила: «Лучше бы учебники составлял». Сколько предложений к нему было адресовано, сколько просьб. Все бывало, смеялся проф. Яковлевич. Они думают, что с нашим делом, Лёля, можно управиться как с составлением поваренной книги. Однако же учебники пишутся людьми куда менее даровитыми, нежели проф. Учебники нужны. Если бы была я вдовой автора учебников, то она не договорила, смущенный неподвижным и суровым взглядом Володи. Но он почти не слышал ее слов. Он думал только о том, что Полунинский архив не должен погибнуть. И внезапно, со свойственной ему грубой решительностью, сказал: «С книгами ничего не поделаешь, а картотеку мы зароем, спрячем. Нельзя ее жечь. Что война? Ну год, ну два, самое большее. У вас за флигелем что-то вроде садика есть, туда и зароем». «Я не могу копать», — резко сказала Полунина. «У меня сердце никуда не годится. Сам закопаю. Только во что сложим?» Хозяином, походив по квартире, где увязаны были уже чемоданы в эвакуацию, Устименко обнаружил цинковый бак, предназначенный для кипячения белья. Бак был огромный, многоведерный, с плотной крышкой. И два корыта цинковых он тоже отыскал, одно к одному. В палисаднике, уже в сумерках, он выбрал удобное место, поплевал на ладони и принялся рыть нечто вроде окопа. В заречье тяжело ухали пушки, из города вниз к Унче несло горячий пепел пожарищ, в темнеющем небе с прерывистым пугающим зудением моторов шли-шли фашистские бомбардировщики. На железнодорожном узле взорвались баки нефтехранилища. Володя все копал, ругая свое неумение, свою косорукость, свою девичью невыносливость. Наконец, к ночи, к наступившей нежданно тишине, могила для полунинской картотеки была отрыта, и две цинковые домовины, бак для стирки и гроб из двух корыт опущены. Тихо плача, словно и в самом деле это были похороны, стояла возле Устименки Елена Николаевна до тех пор, пока не заровнял он землю и не завалил тайник битым кирпичом и слевшими железными листами от старой крыши и стеклом, вывалившимся из окон во время бомбежек. Теперь могила выглядела помойкой. «Ну все», — распрямившись, сказал Володя, — «теперь до свидания». «Вы бы хоть поели», — не слишком настойчиво предложила Полунина. Есть ему ужасно хотелось, да и идти в эту пору заграничным паспортом было нелепо, но все-таки он пошел. До самой красивой улицы, до Варвариного дома, он знал проходные дворы и такие переулочки, где никакой патруль его не отыщет. И, закинув ремни рюкзака на плечо, он пошел, печально думая о том, что бы сказал Полунин, зная он, что картотека его предназначалась к сожжению, а Елена Николаевна хотела бы быть вдовой автора учебника. Потом он вдруг вспомнил о полунинских записках и о том, что так и не узнал, что проф. Яковлевич думал о нем, об Устименке. Но это вдруг показалось сейчас неважным, несущественным, мелким и себелюбивым. Великолепный доктор Цветков. «Кидает и кидает, — сказал дед Мефодий, — не жалеет бомбов. Маленькие глазки его глядели остро и неприязненно.